Она была покрыта длинной, довольно жесткой сероватой шерстью, а от углов рта вокруг шеи у нее шла ровная белая полоса, которая придавала ей такой вид, словно она носила тонкий воротничок. У нее было изящное туловище, вытянутое рыло с прелестным сдернутым пятачком и тонкие хрупкие ножки с точенными копытцами величиной с шестикопеечник. Походка у нее была изящная и женственная. Ножками она перебирала так быстро, что ее копытца стучали мягко и дробно, как дождевые капельки. До смешного ручная она обладала самой милой привычкой даже после пятиминутной разлуки здороваться так, словно не видела вас долгие годы, и все эти годы для нее были пустыми и серыми. Она радостно повизгивала, бросалась навстречу, терлась носом о ноги и буквально упивалась встречей, нежно похрюкивая и вздыхая при этом. Райская жизнь, по ее представлениям, наступала тогда, когда вы брали ее на руки, нянчили как ребенка и почесывали брюшко. Она лежала на руках, закрыв глаза, и в восторге постукивала маленькими зубками, словно миниатюрными кастаньетами. Очень ручных и наименее шкодливых животных я по-прежнему держал в гараже на свободе, а Хуанита вела себя словно благовоспитанная дама, и я разрешил ей тоже бегать по всему гаражу, запирая ее в клетку только на ночь. Забавно было смотреть, как Хуанита ест. Она зарывалась рылом в большое блюдо с едой, а вокруг толпились самые разные твари. Крямы, попугаи, карликовые кролики, пенелопы, которым хотелось поесть из того же блюда. Хуанита вела себя безупречно. Она всегда оставляла другим много места возле кормушки и никогда не злилась. Даже если хитрая кряма выхватывала лакомые кусочки, самые для нее завидные, прямо из-под ее пятачка. Только раз я видел, как она вышла из себя. Это случилось, когда один из самых глупых попугаев, придя в крайнее возбуждение при виде блюда с кормом, слетел вниз с радостным криком и сел Хуаните прямо на рыло. Ворча от негодования, она стряхнула его и загнала в угол. Он кричал и трепетал, а она, постояв над ним, угрожающе лязгнула зубами и вернулась к прерванной трапезе. Устроив всех новых животных, я нанес визит Эдне, чтобы поблагодарить ее за внимание и заботу, которую она расточала обитателям гаража во время моего отсутствия. Я застал ее с Хельмутом у громадной кучи мелкого красного перца, из которого они стряпали соус, изобретенный самим Хельмутом. Это пища богов, добавленная к супу, с первого же глотка сдирала кожу с неба, но придавала блюду вкус совершенно неземной. Я уверен, что любой гурман съел бы, постановая от наслаждения, даже старый башмак, сваренный и приправленный этим соусом. «А, Джерри!» — сказал Хельмут, бросаясь к бару. «У меня есть для тебя новость. Вы хотите сказать, что купили новую бутылку джина?» — спросил я. «Ну, это само собой», — улыбаясь, сказал он. «Мы знали, что вы возвращаетесь. Я о другом. Известно ли вам, что в конце недели начинается время отпусков?» «Да. Ну и что?» «А это значит, — сказал Хельмут, непринужденно и весело наполняя стаканы джином, — что я могу взять вас с собой в горы на 3 дня. Как вам это нравится?» Я обернулся к Эдне. «Эдна, — начал я люблю вас». «Ладно, — покорно сказала она, — но я хочу получить гарантию, что пума не выскочит из клетки». Следующую субботу утром, когда рассвет еще только занимался на небе, меня разбудил Луна. Он просунулся в мое окно и спел немного неприличную любовную песенку. Я вылез из постели, сгромоздил на свой горб свое снаряжение, и при прохладном, словно пробивавшемся сквозь толщу воды свете зари, мы отправились к дому Хельмута. Возле дома стоял табунчик кляч. На их спинах были необычные седла, распространенные на севере Аргентины, глубокие, изогнутые, с очень высокой передней лукой. Сидеть в таком седле удобно, как в кресле. Спереди к седлу прикреплены большие куски кожи, похожие на крылья ангелов. Они отлично защищают ноги и руки, когда приходится ехать через колючие кусты. В предрассветных сумерках лошади со странными седлами были похожи на грустных пегасов, пасущихся на мокрой траве. Рядом отдыхала группа проводников и охотников, которые должны были нас сопровождать. У них был восхитительно дикий небритый вид, одежда им служили грязные рубашки, большие сморщенные башмаки и громадные драные соломенные шляпы. Они наблюдали, как Хельмут с блестящими от росы пшеничными волосами метался от лошади к лошади, сувал в переметные суммы всякие сверла. Хельмут сказал мне, что в суммах уложена наша провизия на все 3 дня путешествия. И, обследовав пару мешков, я обнаружил, что наш рацион будет состоять главным образом из чеснока и красного вина. А один мешок был набит громадными кусками нездорового на вид мяса. Сквозь мешковину сочилась кровь. Это могло вызвать неприятное подозрение, будто мы везем труп. Когда Хельмут счел, что все готово, из дома вышла Эдна. Она была в одном халатике и, прощаясь с нами, дрожала от холода. Мы сели на кляч и быстрой рысцой отправились в сторону гор.